Глава седьмая. «Думаю, мы оторвались», — объявил Харрод, когда дневной свет перестал проникать сквозь листву. Они с Торстоном все чаще спотыкались о сильно выступающие корни или натыкались на низко свисающие ветви. Уже много часов путники шагали без перерыва. Эовин уводила их все выше и выше по лесистым горным склонам, обходя расположенные в глубине равнины пограничные посты. В горы редко кто отваживается забираться, разве что профессиональные охотники. Слишком уж пересеченной была местность, да и люди часто рассказывали жуткие истории о бродившем в дебрях Хоригана зверье. Большинство этих баек, конечно же, были выдумками. Эовин уже как-то раз пересекала Хориган в одиночку. Самыми страшными монстрами, что тут обитали, являлись сами люди. Например, безжалостные вожди местных воинственных кланов, вечно натравливающие боеспособных жителей друг на друга, отчего поселения сильно обнищали. Хотя, по слухам, за последние пару лет наметились изменения в лучшую сторону. Однако наверняка она этого не знала, поскольку в этих диких и опасных краях даже охотницам становилось не по себе. Здесь не располагалось ни одного храма, построенного в честь богини Арии. Да и вообще в Хоригане женщины считались в лучшем случае собственностью мужчин, а в худшем — их честной добычей. Но, как сообщалось, около 2 лет назад один из военачальников наконец-то сумел захватить единоличную власть и объединить кланы. После этого Хориган стал еще более закрытым от внешнего мира, что, однако, ни для кого не стало большой потерей. Эовин остановилась и огляделась. Спутники последовали ее примеру. Они явно не желали показаться слабаками, но все равно не украшавшие их кожу многочисленные царапины, не прилипшая к коленям земля, не ускользнули от ее внимания. Да уж. Им очень повезло, что мужчины до сих пор не получили более серьезной травмы. Эовин слишком часто забывала, что не все так хорошо ориентируются в темноте, как она. «Отдохнем здесь», — решительно объявила она, наконец признавшись себе в том, что сильно устала за день. «Но почему на вас ни ушиба, ни ссадины?» — завистливо поинтересовался Торстон, осторожно касаясь царапины на лбу. «Я просто более изящно двигаюсь», — с усталой улыбкой ответила Эовин и бросила ему коробочку с мазью. «Помажьте этим глубокие порезы, иначе они воспалятся». Харрод тяжело опустился на землю рядом с ней. «Как думаете, можно будет развести костер? Или все же очень рискованно?» «Думаю, небольшой развести можно. Главное, не дать ему слишком разгораться». Эовин вытащила кинжал и вонзила его в землю, готовя яму для костра. Так пламени будет почти не видно. Вырыв значительное углубление, она подхватила свой лук. «Схожу, проверю, нельзя ли разжиться чем-нибудь съестным». «Хотите поохотиться?» — недоверчиво уставился на нее Торстон. «Нужно хотя бы попробовать». В последний раз они полноценно ели очень давно, а без питания далеко не уйти. «Займитесь пока что огнем». Не дожидаясь ответа, Эовин поднялась и скрылась за кустами. К счастью, ей повезло. Вскоре она заметила, как в темноте беззаботно прыгают 2 лесных кролика, и молча вытащила 2 стрелы. Первого она сбила моментально, второй же, испугавшись, начал удирать, и следующая стрела попала ему в заднюю ногу. С таким ранением далеко уйти зверек бы уже не смог. Поэтому Эовин без проблем его догнала и избавила от мучений. Когда она вернулась с добычей, в их лагере уже горел небольшой костерок, а Харрод разложил высохнуть свои нехитрые пожитки. Не говоря ни слова, он тут же отломил 2 подходящие ветки и хорошенько их обтесал, пока Эовин готовила мясо. Они как раз закончили трапезу, когда охотница снова почувствовала, что за ними наблюдают. Она выпрямилась и внимательно огляделась. «Что такое?» Харрод тотчас потянулся к мечу. «Не уверена, но...» Она медленно опустила глаза. «Такое ощущение, будто мы тут не одни». Мужчины переглянулись между собой. «Я ничего не вижу», — признался Торстен. «Я тоже», — согласился его телохранитель, а потом повернулся к Эовин. «Абсолютно исключено, что нас кто-то преследует». «Да», — слабо кивнула она. «Это походило на правду. По человеческим меркам, конечно же». Эовин по-прежнему напряженно вслушивалась, но не могла ничего уловить, даже предательского хлопанья крыльев. «Судя по всему, там действительно ничего нет», — заключила она. Наверное, она просто устала, к тому же из-за побега нервы были на пределе. «И все же нам следует быть начеку», — тихо заметил Харрод. «Я научился доверять вашему чутью». К счастью, ночь прошла без происшествий, но даже утро не помогло Эовин избавиться от неприятного ощущения, что за ними наблюдают. После быстрого завтрака они тут же отправились в путь. Причем она задала такой темп, что вскоре все трое вспотели. «Так от чего именно мы бежим?» — непонимающе нахмурился Харрод после часа непрерывного бега. «Сама не знаю», — неохотно призналась Эовин. «То есть, по сути, мы спасаемся бегством, даже не зная, что или кто за нами гонится?» Сощурил он глаза. «Да, выходит, что так». А что еще Эовин могла ему ответить? «И что нам это даст? Есть шанс, что мы сможем оторваться от преследователя? Хоть немного, хоть ненадолго?» Прислушавшись к себе, Эовин и сама удивилась. Она так и не избавилась от появившегося накануне предчувствия. «Нет». «Этого-то я и боялся», — скривился Харрод, а после небольшой паузы добавил. «Надо сбавить темп». Эовин одарила его вопросительным взглядом. «Как будто дикого зверя травят», — мрачно заявил он. «Словно гонят прямо в ловушку или ждут, пока мы обессилием, чтобы играть с нами стало проще». Эовин замерла, застигнутая врасплох. Вероятно, так оно и было. Раньше она так не думала, но теперь это казалось очевидным. «И что вы предлагаете?» «Просто не терять бдительности. Готовиться дать отпор. Если, конечно, вы не придумаете, как можно избавиться от преследователей». Эовин разочарованно сжала губы. «Я даже не уверена, что нас преследуют. Если это так, оно прекрасно маскируется, поскольку я его не вижу и не слышу. Но если я права в своих подозрениях, и это то самое, сбежать от него нам попросту не удастся». Она содрогнулась при одном только воспоминании о том ужасе. «И что же это, по-вашему?» — мягко спросил Харрод. Торстен просто молча внимал каждому ее слову. Ворвавшиеся в Хельмсвер люди с самого начала не сомневались, что сумеют одержать верх. Бесстрастно начала Эовин. Их высокомерие было вполне обосновано. Она покачала головой. «Не могу это объяснить словами». Эовин внимательно посмотрела на Харрода. «Вы ведь знали моего отца?» Торстен удивленно покосился на друга. «Это долгая история», — напряженно отмахнулся Харрод. Эовин не смутилась. «Вы были там. Вы знаете, что это значит, когда у охотника на змей нет ни малейшего шанса». Харрод в ужасе сглотнул и серьезно посмотрел ей в глаза. «Я очень надеюсь, что вы ошибаетесь», — тихо произнес он. «Но если это и вправду так, нам важно не растрачивать попусту силы». Эовин кивнула, с удивлением обнаружив, что доверяет рассуждениям Харрода так же сильно, как и своим собственным. Ближе к полудню лес внезапно расступился в стороны. Должно быть, много лет назад в этом месте случился оползень или сошла снежная лавина, поскольку на полосе шириной в несколько сотен метров не наблюдалось ни одного дерева. «Предлагаю отдохнуть вон там». Элвин махнула чуть назад, глубже под защиту деревьев. «Дальше открытая местность, понадобятся свежие силы». Харрес с беспокойством изучал раскинувшуюся перед ними поляну. «Поддерживаю», — наконец согласился он. После быстрого перекуса холодными остатками вчерашнего жаркого и горсткой собранных по пути ягод они снова отправились в путь. Элвин тщетно искала в небе подозрительных птиц. Так, ничего и не обнаружив, она указала на противоположную сторону поляны. «Сейчас как можно быстрее двигаемся к тем высоким елям». «А без этого совсем никак?» — скептически поднял бровь Торстен. Вокруг стояла оглушительная тишина. «Да», — в один голос ответили Эовин и Харат. «Делай, как сказано», — добавил Харат. «Хватит уже это обсуждать». «Ну что ж», — криво усмехнулся Торстен. «Кто последний, тот слизняк!» Элвин дала им секундную фору, прежде чем сама сорвалась на бег, стараясь не отставать от мужчин. Они пробежали уже примерно половину свободного пространства, когда сзади с неба на них полетело что-то огромное. В первый момент она подумала о большом валуне, но затем с ужасом осознала свою ошибку. Это была птица. Огромная хищная птица, которая, выпустив когти, неслась на Торстена. Элвин предостерегающе зарычала. Прежде чем Торстен успел отреагировать, Харат оттолкнул его в сторону и сам бросился на землю. Не останавливаясь, Элвин сняла с плеча лук. Харат поднялся на ноги, держа в руке готовый к бою меч. Торстен тоже вытащил свое оружие, стараясь не выпускать из виду гигантскую птицу, которая снова перешла в атаку. Элвин тщательно прицелилась и выстрелила. Стрела застряла в густом оперении, не причинив видимых повреждений. По опыту Элвин знала, что только попадание в глаз или через мягкие перья у основания крыла могло вывести птицу из строя. Но для этого ей в любом случае следовало зайти с другой стороны. А в это время Харат рубанул мечом по крылу. Раздался металлический ляск, птица сердито закричала и оттолкнула Харада кончиком крыла. Тот тяжело повалился на землю и остался лежать неподвижно. В его груди зияла огромная рана. Торстен хотел броситься к другу, но птица массивным телом преградила ему путь. Элвин выстрелила снова, хотя уже и догадалась, что это ни к чему не приведет. Ее стрелы не могли пробить жесткое оперение. Требовалось как-то заставить птицу повернуться к ней. Но тварь, судя по всему, не собиралась подпускать ее к уязвимым местам и только угрожающе помахивала хвостом, чтобы держать охотницу на расстоянии. Острые кончики ее перьев напоминали прекрасно наточенные ножи из стали. Никогда раньше Элвин не видела ничего подобного. Она попыталась все же незаметно приблизиться. Птичий хвост внезапно сжался, как будто его сдавила скрытая пружина, и она инстинктивно отскочила назад, чтобы одно из острых перьев случайно не проткнуло ее насквозь. Торстен замахнулся мечом. Не в силах помочь, Элвин наблюдала, как клюв птицы молниеносно дернулся вперед и выбил оружие из его рук. Раздался металлический ляск, и сломанный клинок упал на землю, как будто был ничем иным, как сухой веткой. Торстен отшатнулся. В его глазах мелькнул страх. У Элвин не осталось времени на размышления. Она с разбегу запрыгнула птице на спину. Та пригнулась к земле и забила крыльями. На какое-то ужасное мгновение охотница поверила, что тварь сможет подняться в воздух вместе с ней, и крепче вцепилась одной рукой в жесткие перья, которые царапали ладонь даже сквозь кожаную перчатку. Птица сердито кричала, однако взлетать, похоже, не собиралась. Эовин нащупала кинжал и, с силой вонзив его в птичью шею, постаралась вогнать как можно глубже. Послышался хруст, когда лезвие прошло примерно половину пути через перья и мышцы, а потом наткнулось на кость. Птица закричала от боли. Прежде чем Эовин успела вытащить клинок, у твари подкосились ноги, и она с размаху упала на неповрежденный бок. Эовин успела отскочить как раз вовремя, прежде чем мощное тело придавило бы ее. Задыхаясь, она откатилась и встала на ноги. Почти одновременно с огромной птицей, которая резко оттолкнулась от земли и тяжело поднялась в воздух. Эовин вздохнула с облегчением. Им удалось. Они все-таки обратили зверя в бегство. Лишь когда до нее вдруг донесся испуганный крик Торстена, охотница поняла, как сильно ошибалась. Сомкнув когти на плечах Торстена, птица увлекала его за собой. Эовин потянулась к луку, который небрежно уронила ранее, и наложила стрелу. После недавнего напряжения ее руки дрожали. Птица поднималась все выше и выше, в ее когтях кричал, пытаясь освободиться, Торстен. Даже если бы Эовин попала точно в цель, и ее стрела пробила бы плотное оперение, эта тварь просто похоронила бы Торстена под собой. Это означало его верную смерть. Задыхаясь, Эовин опустила лук и только смотрела вслед удаляющейся птицы. Летела она, к слову, неровно, ее пошатывало. Очевидно, нести в когтях человека ей было нелегко. «Маркера!» — сердито выругалась девушка. Она наблюдала за птицей, пока та не скрылась из виду, и ненавидела себя за беспомощность. Ее стараниями птица оказалась серьезно ранена. Далеко улететь она не сумела бы, тем более с дополнительной нагрузкой. И кто бы ни являлся хозяином твари, Торстен явно был нужен ему живым. Значит, имелся шанс освободить его. Эовин старалась не думать сейчас о том, как они будут спасать Торстена. Раз уж против птицы они мало что смогли сделать, насколько же тогда сильны и могущественны те, кому она подчинялась? «Решаем проблемы по мере их поступления», — уговаривала она себя, бросаясь к валяющемуся на земле раненому Хароду. На его груди зиял длинный порез. А еще была кровь. Много крови. Прикусив губу, Эовин осторожно приподняла разорванную рубашку. Харад застонал, и его веки чуть дрогнули. Похоже, рана только выглядела страшно, но при этом угрозы для жизни не представляла. Порез сильно кровоточил, однако оказался неглубоким, так что грудная клетка, по сути, осталась невредимой. Харад вовремя вышел из игры, иначе все могло кончиться гораздо хуже. Эовин поспешно оторвала лоскут от своей и без того испорченной рубашки и прижала ее к ране, чтобы остановить кровотечение. Харад снова застонал и, наконец, открыл глаза. Моргнул несколько раз, прежде чем сумел сфокусировать взгляд. «Что случилось?» — с трудом выдохнул он. «Та птица зацепила вас крылом. Вы на пару минут потеряли сознание», — пояснила Эовин, торопливо ощупывая мужской череп. На затылке у него вздувалась шишка, более серьезной травмы охотница не обнаружила. «Торстен!» — встревоженно ахнул Харад, резко дернулся вверх и тут же зашипел от боли. «Эй, тише, тише!» Эовин торопливо уложила его снова на землю. «Сперва нужно обработать раны». «Где он?» Харад повернул голову к ней. «Он жив!» Едва слышно ответила Эовин. Прижав руку к ране, Харад с трудом поднялся. Его лицо перекосило от боли. «Вам что ли жить надоело? Вы навредите себе!» — накинулась на него Эовин. «Где? Сейчас Торстен!» — настойчиво повторил он. «Харад не успокоится, пока не узнает», — вздохнула про себя Эовин. «Его унесла птица!» «Что?» Харат так быстро повернулся к ней, что из раны тут же хлынула свежая кровь. Эовин решила не пытаться обработать его раны здесь и сейчас. Наверное, и в самом деле стоило как можно скорее покинуть этот опустевший склон. «Вы сможете идти?» «Да». Харат был бледен и стонал, но все же, слегка пошатываясь, выпрямился. Эовин тут же подбежала к нему, чтобы поддержать. «Прижимайте ткань к ране», — строго предупредила она. Лоскут уже насквозь пропитался кровью, но Эовин все же надеялась, что давящая повязка сможет остановить кровотечение. Скользнув под свободную руку Харада, она обняла его за плечо. «Ну что ж, вперед!» Однако с каждым шагом Хараду было все тяжелее двигаться дальше. Он буквально валился на Эовин, и она всерьез опасалась, что телохранитель потеряет слишком много крови. «Ария, к твоей милости взываю!» Внезапно ей в голову пришла идея. «Стойте-ка!» Хрипя и задыхаясь, Харат посмотрел на нее сверху вниз. На лбу у него выступил холодный пот. Эовин покачала головой. Удивительно, он едва мог держаться на ногах, но, тем не менее, намеревался незамедлительно отправиться на поиски Торстена. Она редко видела подобную верность и подобное мужество. Хотя, конечно, это все равно было очень глупо. Харад бы и километра не прошел в таком состоянии. «Что? Что вы делаете?» — хрипло спросил он, когда Эовин сняла окровавленную ткань с его раны. Она положила руку на порез, опустила веки и сосредоточилась. «Аретта!» — решительно произнесла, изо всех сил представляя, как замедляется кровотечение. Вскоре Эовин почувствовала, как поток энергии струится сквозь мужское тело, и продолжила осторожно гладить рану. «Уже лучше», — удовлетворенно пробормотала она. «Гораздо лучше». Охотница понятия не имела, как долго продлится эффект от заклинания. В любом случае, следовало поторопиться. Поэтому провела Харада чуть вперед, между деревьями, и помогла ему сесть на бревно. Он в изнеможении закрыл глаза и прислонил голову к колючей коре. «Торстен!» «Сейчас вы ему никак не поможете. Я зашью вашу рану, вы отдохнете, наберетесь сил, и тогда уже отправимся на его поиски». «Нет!» Харад быстро схватил ее за руку. «Вам нужно скорее идти его искать, а меня оставьте здесь!» «Ну уж нет!» Эовин сама поразилась собственной решимости. Но конкретно это решение сомнению не подлежало. Она ни за что на свете не бросила бы его здесь одного. «Вы не понимаете!» Харат с трудом поднялся, и Эовин обеспокоенно покосилась на рану, из которой снова начала сочиться кровь. «Жизнь Торстена намного ценнее моей!» «Это не так», — резко возразила она. «Может, он и наследный принц, но все равно такой же человек, как вы или я». Глаза Харада удивленно расширились. «Откуда вы знаете?» «Догадалась, не дурочка», — фыркнула Эовин. «А теперь посидите, пожалуйста, тихо, пока я сбегаю за нашими вещами. У меня где-то была игла». «Надо его спасти!» Не успокаивался Харат. «Да, да, и я сделаю для этого все возможное, но мне понадобится ваша помощь». Телохранитель мрачно покосился на свою рану. «Боюсь, пользы от меня сейчас маловато». «Ничего, это поправимо», — похлопал его по плечу Эовин. А потом поспешила обратно на открытое пространство. Несмотря на то, что подбадривала Харада, мысли в голове путались. Она понятия не имела, как в одиночку, вдобавок, таща с собой раненого, освободить Торстена. Точнее, тимсдальского наследного принца Гвидиона Карлуса. Да, Эовин действительно не ошибалась в своих подозрениях. Королева Тимсдаля придумала очень умный план, как защитить сына и обеспечить его безопасность после загадочной смерти отца. Никто не знал, где находится принц. И, конечно, никто не заподозрил бы, что скрывается он в Зинде под вымышленным именем, выдавая себя за простого, немного бесшабашного студента. По крайней мере, 4,5 года никому и в голову это не приходило. Но каким-то образом тайное стало явным. Правда, к сожалению, это не объясняло, кто именно преследовал его и почему. Если бы план преследователей состоял в том, чтобы уничтожить королевскую династию, птица не стала бы его похищать. Вероятнее всего, кто-то хотел шантажировать власти Тимсдаля, и Гвидион сейчас находился в заложниках. Во всяком случае, Эовин надеялась, что похитителям он нужен живым. Подхватив сумки, охотница бросилась обратно к Хароду. На долгие размышления времени не осталось, и без того дел было более чем достаточно. Она опустилась на колени на землю рядом с Хародом. Тот лежал с закрытыми глазами и ровно дышал. Эовин машинально потянулась убрать с его лба мокрые от пота волосы. Харод тут же распахнул веки и хитро улыбнулся. Быстро отведя взгляд, Эовин деловито осмотрела его рану. «Так, кровь остановилась, это хорошо», — с облегчением отметила она. «Теперь я зашью разрез, и если не попадет инфекция, через несколько дней будете как новенький». Охотница быстро разожгла небольшой костер и положила иглу на лезвие своего кинжала, чтобы нагреть ее и заодно продезинфицировать. Пока металл раскалялся до красна, она вымыла руки и достала тонкую нить. Харод тем временем внимательно наблюдал за ее приготовлениями. Эовин вытащила кинжал из пламени и дала игле немного остыть. «Может быть, больно? Придется потерпеть», — предупредила она, продевая нитку. Харод кивнул и глубоко вздохнул. Она осторожно сделала первый стежок. «Как это у птицы могут быть перья тверже стали?» — тихо поинтересовался Харод. «Не знаю», — ответила Эовин. «Однако это хотя бы объясняет, почему моя стрела в тот раз не задела следившую за нами сову». Она точно помнила, как на спине крылатой шпионке что-то блеснуло. Явно ведь металл. «В этом нет никакого смысла», — покачал головой Харод. «Как летать с такими перьями? Это ведь делает ее очень тяжелой». «А они не все время металлические», — внезапно догадалась Эовин. «И расположены не по всему телу». Сердце взволнованно забилось, когда до нее дошло, что и как происходило. «Птица использовала металл исключительно для защиты определенных частей тела. Она как будто намеренно управляла ими, как бы раскручивая стальные пружины». Очевидно, именно поэтому тварь не взлетела, когда Эовин прыгнула ей на спину. Это не охотница была тяжелой, это сама птица не могла подняться в воздух из-за металла. «Это невозможно», — слабо возразил Харод. «Мы оба это видели». Эовин завязала нитку и откусила кончики узла. Целительница, конечно, зашила бы рану аккуратнее, и стежки выглядели бы ровнее, но теперь рана не разойдется, и это было самое главное. «Откуда только взялось это существо? Я никогда раньше не видел ничего подобного. Даже слыхом о таком не слыхивал». «А я, увы, уже видела», — тихо проговорила Эовин. Сомнений не осталось. Те чужаки, что захватили ее родной дом, сейчас держали в плену Гвидеона. Когда мы бежали из Хельмсвера, за нами гналась похожая тварь. Охотница содрогнулась от жуткого воспоминания. Она швыряла валуны в спасательные баржи, полные женщин и детей. Значит, и у нее имелись металлические перья. Не знаю, не видела. Все происходило очень быстро. А потом я сбила ее стрелой. Выходит, все взаимосвязано, обеспокоенно пробормотал Харат. Хельмсвер, а теперь и Тимсдель. Да. Элвин нанесла на рану лечебную мазь. А я ведь пыталась предупредить Тимсдель много лет назад. Не удержалась она от язвительного комментария. Но никто меня не послушал. «В этот раз все будет по-другому», — пообещал Харат, касаясь ее ладони и проникновенно заглядывая в глаза. Элвин на миг задержала дыхание. Его прикосновение успокаивало. Казалось, мужчина имел в виду не только то, что устроит ей аудиенцию у королевы. Нет. Все, вообще все будет теперь по-другому. Она осторожно высвободила руку. «Попробуйте привстать». «Да», — с обреченным вздохом ответил он. Элвин помогла Хараду принять вертикальное положение и снять изодранную рубашку. При этом движении он слегка вздрогнул, но хотя бы шов по-прежнему держался. Рассеянно поглаживая его теплую гладкую кожу, Элвин старалась ничем не выдать своего волнения. Да из чего бы волноваться? Он просто раненый товарищ, ни больше и ни меньше. Она не в первый раз зашивает кому-то рану. Но еще никогда пациентом Элвин не становился мужчина, которого она очень уважала. А еще он был чертовски хорош собой. Элвин чувствовала, что сейчас Харат смотрит на нее и, возможно, даже догадывается, о чем она думает. Он поднял руку, как будто собирался дотронуться, и Элвин тут же схватила его за рубашку. Это не привело бы ни к чему хорошему, к тому же не имелось причин усложнять и без того непростую ситуацию. Она начала рвать рубашку на лоскуты, и Харат опустил руку. Он понял намек. Быстро наложив импровизированную повязку, Элвин достала из своей сумки чистую рубашку. Охотница захватила ее во время визита к торговцу. Несмотря на немного коротковатые рукава, в целом она подошла мужчине. Элвин внимательно наблюдала за ним, пока он одевался. Со стороны выглядело так, будто каждое движение причиняет ему боль, но, похоже, эта боль была вполне терпимой. Несколько раз он морщился и шипел, но от помощи отказывался, а потом, наконец-то, застегнул последние пуговицы и с кряхтением выпрямился. «И что вы собираетесь делать?» — коротко поинтересовалась Элвин. «Искать Гвидеона». Харат слегка покачнулся, и Элвин приготовилась подхватить его в случае падения. Этот мужчина вовсе не был таким сильным, как ему казалось. «Нет, никуда вы не пойдете», — решительно преградила ему дорогу Элвин. «Я вас не затем латала, чтобы вы, очертя голову, бросались в лапы смерти». Харат стиснул зубы. «Он мой принц. Я поклялся защищать его». «А я поклялась доставить вас в Беллинтор живыми и невредимыми, вас обоих!» «Гвидеон, мой друг!» Харат оперся одной рукой о ствол дерева. Элвин уперла руки в бока и с мрачным видом отступила в сторону. «Хорошо, в добрый путь. Только скажите заранее, под каким деревом вас лучше похоронить. Как насчет вон той ели?» «Красиво, согласны? Неужели вы всерьез полагаете, что доберетесь туда своими силами? Что ж, мне же лучше, Не придется вас тащить!» Харрет бросил на нее сердитый взгляд, но она сохраняла невозмутимое выражение лица. Вскоре он медленно отпустил ствол и сделал осторожный шаг. Эовин внимательно посмотрела на Харреда, ничуть не сомневаясь, что он готов пойти на край света, чтобы найти своего принца, и ничто не способно его остановить. «А вы что, не идете?» — хрипло спросил он. «Да вы ступайте, ступайте вперед! Не переживайте!» Беспечно махнула она рукой. «Я пока вещи соберу, перекушу немного, а потом догоню вас!» На его лице поочередно мелькнули гнев, смирение и легкая усмешка. «Вы же никогда не сдаетесь. Что вдруг случилось?» «Иногда разумнее сделать паузу!» Эовин тяжело вздохнула и взяла его за руку. Ей не очень нравилось, что приходится действовать подобным образом, но как иначе повлиять на Харреда, она не знала. «В таком состоянии вы Гвидиону не поможете, даже если вам и удастся добраться до него!» Харрет на мгновение прикрыл веки. Конечно, он и сам все осознавал, просто не желал в этом признаваться. «Хорошо. Каков тогда план?» «Не тратьте понапрасну силы. Вам нужно восстановиться. Сейчас мы сделаем привал, немного отдохнем и завтра утром отправимся в путь, если у вас не случится лихорадки». «Но к тому времени птица может унести Гвидиона куда угодно». «Я ее ранила, вряд ли она далеко улетит. А если и улетит, мы все равно ее не догоним». Неохотно кивнув, Харрет зажмурился, как будто у него закружилась голова. Эовин схватила его за руку и осторожно усадила на землю. «Вам нужно беречь себя». Он опустил голову и в изнеможении закрыл глаза. «Теперь будете мне то и дело это припоминать, да?» «Что припоминать?» «Что вы оказались правы». Уголки девичьих губ едва заметно дернулись. «Обычно я всегда права. Начинайте потихоньку привыкать к этому». Он тихо фыркнул и слегка приоткрыл глаза. «Есть предположение, куда птица могла унести Гвидиона?» «Трудно сказать», — Эовин посмотрела наверх. «Летела она дальше, в горы, на северо-запад». «На запад? Не на юг? В сторону Квесама?» «Нет. Кто бы ни стоял за этими событиями, он не квесамец. Возможно, и беспорядки там устроили нарочно, чтобы вас припугнуть». «То есть хотите сказать, что все это заранее спланировали?» — изумился Харрет. «Но тогда выходит, что и закон об иностранных студентах тоже был частью этого плана». Он ошеломленно покачал головой. «Как такое возможно? Чужаки ведь не могут голосовать в городском совете Зинды». «Понятия не имею», — призналась Эовин. «Видимо, членов совета подкупили или шантажировали. Это уже не имеет значения. Главное, что план сработал. В Зинде суматоха и паника, отношения Квесама с соседями испорчены. А наследник престола Тимсдаля в руках врагов». Харрет тяжело сглотнул, видимо, только теперь до него в полной мере дошел смысл этого происшествия. Эовин же не сомневалась, что это было лишь верхушкой айсберга. «Винтор был только началом», — мрачно произнесла она. «Теперь чужаки нацелились на весь Алрион». После жирного рагу из кролика и сытных клубней топинамбура, которые Эовин обнаружила поблизости, Харрет постепенно разрумянился. Она несколько раз трогала мужской лоб, чтобы убедиться в отсутствии жара, и еще несколько раз обрабатывала рану целебной мазью. Вскоре Харрет крепко уснул, подтвердив догадки Эовин о том, что он быстро пойдет на поправку. Телохранитель был молод и полон сил. Да и она сделала все возможное, чтобы вылечить его. Когда на их лагерь опустилась ночная тишина, у Эовин наконец-то появилось время все обдумать. Сражение с птицей оказалось довольно коротким, даже чересчур. Ей самой просто повезло, что она тоже не пострадала. Интересно, птица действовала по своей воле или кому-то подчинялась? И как найти правильный ответ? Харад упоминал, что глаза у той твари были бирюзово-голубые, как и у совы, которую Элвин видела накануне. Характерный цвет — это намек на того, кто управлял обеими тварями, или особенность мира, из которого все трое явились. Элвин вынула цветные линзы и посмотрела в маленькое карманное зеркальце. А тогда ее глаза, большие и неестественно яркие, редкого фиолетового оттенка. Если они — тоже признак того, что их обладатель из другого мира, что это может говорить о ней? Она подумала о случившемся 5 лет назад, когда впервые увидела существо с необычным цветом радужки, подумала о чувстве, которое вспыхнуло в ней на миг. В ту секунду она как будто что-то вспомнила, поняла, что это что-то очень знакомое. И в глазах огромной хищной кошки за миг до того, как ее поразила стрела охотницы, мелькнуло удивление. Элвин никогда не знала свою мать, да и отец никогда о ней не говорил, однако он часто рассказывал одну историю, а Элвин так и не поняла, правда это или просто красивая сказка. Героем истории был моряк, который влюбился в богиню, а их ребенок родился с таким же необычным цветом глаз, как у Элвин. Она сделала глубокий вдох и вытерла лицо. Оставалось лишь надеяться, что ее мать все же не богиня, потому что, окажись она из того же места, что и чужаки, у Алриона не оставалось бы шансов. Разве люди способны противостоять богам? Элвин подняла глаза к небу. Сквозь густые кроны деревьев мерцали отдельные звезды. Тем не менее, она без труда нашла созвездие Лука Арии, скопление звезд, на которое смотрела всю свою жизнь. «Подай мне знак, подскажи, намекни, что мне нужно делать? Сейчас самое подходящее время», — мысленно обратилась Элвин к своей богине. Она всегда полагалась на руководство Арии, и та никогда еще не подводила ее. К сожалению, ее помощь не всегда сразу понимали, порой приходилось искать скрытый смысл в послании, и не всегда это получалось с первой попытки. Однако таков путь богов. А вот те незнакомцы богами точно не являлись. Эдеон, Ария, Тедон, Лекса и даже Бесок, бог коварства и жестокой смерти, напрямую никогда не вмешивались в происходящее. Кто бы это ни сделал, он не мог быть богом и, следовательно, являлся смертным. К тому же существа были далеко не всемогущи. Прошло целых 5 лет с тех пор, как они впервые объявились, и возник вопрос, почему это произошло. До сих пор Элвин не могла найти на него ответа. Она не видела смысла, зачем злоумышленники, из-за которых в одночасье исчез Винтор, вообще это сделали. Теперь она догадалась. Они просто оказались недостаточно сильны, чтобы справиться со всем Алрионом сразу. Да, Винтор буквально за день отрезали от внешнего мира, но это не означало, что он легко сдался. Она размышляла о своих соотечественниках, о ветрах и погоде, об опасных морских змеях с севера, и на ее лице появилась мрачная улыбка. Победа далась захватчикам очень нелегко. Теперь же эти твари нацелились на Тимсдаль. Они приготовились нанести новый удар, сделать еще один шаг вперед. Внезапно пришло осознание, которое заставило сердце Эовин замереть. Ведь если сейчас чужаки скрывались за пределами Винтора, это означало, что есть способ преодолеть туманную границу. Возможно, через какие-то секретные врата, которые до сих пор никто не обнаружил, или на спине одной из их гигантских птиц. Да, если удастся поймать такую птицу и приручить ее, Эовин, наконец, сможет вернуться домой, сможет бороться с захватчиками своей родины и, вероятно, сможет их изгнать. Тут она покосилась на Харада, мирно спящего в нескольких метрах от нее. Согласится ли он отправиться с ней? Помощь такого воина, как он, ей бы очень пригодилась. Да их вместе почти никто не смог бы остановить. Они чертовски хорошо дополняли друг друга. Эовин вздохнула и отвернулась. Этого никогда не случится. Очевидно, что для него важнее. Кристально понятно. Кроме того, ей не хотелось быть кому-то чем-то обязанной. И уж тем более ни от кого не зависеть. Полагаться всегда следовало только на саму себя. Когда Эовин проснулась, в ветвях над ней щебетали первые птицы. Она все же решила подремать несколько часов, чтобы набраться сил перед возможным столкновением с гигантской бестией или ее хозяином. В первую очередь она подумала о Хараде, который наверняка тоже раздумывал о будущей битве. «Ну что, как вы себя чувствуете?» Привычным жестом она положила ладошку на его лоб, который, к счастью, был прохладным. «Всё хорошо», — заверил Харад и со стоном выпрямился, что заставило Эовин усомниться в правдивости его слов. «Но было бы куда лучше, если бы вы перестали уже обращаться со мной как с малым ребенком или умирающим». Усмехнувшись, Эовин взяла его за руку. «Ну, раз начали жаловаться, значит, вам действительно полегче». Эовин повесила котелок с тушеным мясом на огонь, чтобы разогреть, а потом сходила наполнить фляжку к журчащему неподалеку ручью. Заодно побрызгала себе в лицо холодной водой, смочила шею и затылок, после чего прополоскала рот. Ей очень хотелось сполоснуться целиком — Эовин просто ненавидела целыми днями ходить в одной и той же одежде. К сожалению, ручей был для этого слишком мелким, а вода в нем слишком холодной. К тому же они не располагали лишним временем. На обратном пути к лагерю она сорвала несколько листиков дикой мяты и тут же их съела. Харад в это время осторожно разминал руки и потягивался. «Аккуратнее, не перетрудитесь», — предупредила Эовин. «Иначе шов может лопнуть». «Не думаю. Вы хорошо выполнили свою работу». «Но хотелось бы все-таки проверить». Эовин достала баночку с целебной мазью. Если так пойдет и дальше, запасов лекарства у нее скоро не останется. Хараду вроде и вправду стало лучше. Будучи немного бледным, возможно, из-за потери крови, в целом он выглядел очень бодрым. Эовин потянулась к верхней пуговице его рубашки, но вдруг почувствовала, как мужские пальцы внезапно сомкнулись вокруг ее пальцев и удивленно подняла взгляд. «Я в состоянии сделать это сам», — со слабой улыбкой сообщил он. Щеки Эовин залились густым румянцем. Она откашлялась и как можно изящнее высвободила руку. «Да, разумеется. А я пока займусь рагу». Злясь на себя, она повернулась к огню. Что в нем такого, что заставило ее повести себя подобным образом? Обычно ей удавалось держать мужчин на расстоянии. Порой она веселилась, бросая им вызов и флиртуя, но только до тех пор, пока они не воспринимали это всерьез. Однако с Харадом все как-то с самого начала шло не так, как с другими. «Что ж, можно поесть», — объявила она, помешивая рагу и одновременно оглядываясь на телохранителя. Он как раз собирался поменять повязку на торсе. «Нет-нет, это я лучше сделаю сама», — решительно остановила его Эовин. «Пустите-ка. Вам же пока лучше воздержаться от резких поворотов и растяжений». «Да я уже понял», — грустно вздохнул Харат. Ловко размотав повязку, Эовин осмотрела рану. Края слегка покраснели, но она больше не кровоточила, и признаков заражения не имелось. Эовин осторожно ощупала шов. Судя по всему, почти все уже зажило. Она невольно окинула взглядом и остальную часть обнаженного торса Харада. Кожа выглядела довольно ровной. «Так это произошло в первый раз?» С удивлением выдохнула она. «Что вы имеете в виду?» «Ваша первая травма? Больше нет ни одного шрама». Он рассмеялся, поднимаясь на ноги. «Нет, вы ошибаетесь». Харат указал на свой бок с едва заметным круглым следом от не слишком серьезного ранения. «Ребенком я упал с дерева, и ветка проколола мне кожу». «О, это так страшно!» — сухо бросила Эовин. Он усмехнулся. «Я просто почти никогда не позволяю сопернику подобраться к себе близко». Эовин скептически сдвинула брови. «Намекаете, что вы настолько хороши?» Мужская ухмылка стала шире. «А сколько шрамов у вас?» «У меня их просто нет», — коротко ответила она. Это вовсе не означало, что Эовин была неуловимой. Просто ее раны и ссадины заживали гораздо быстрее, чем у других людей. Судя по всему, Харат уловил перемену в ее настроении, поскольку тоже посерьезнел. «До сих пор я даже не задумывался, что мне нужно бороться за свою жизнь», — признался он. «Я ведь офицер лучшей армии во всем Алрионе. Такие, как я, изначально имеют определенный авторитет. Им даже не обязательно поднимать оружие». «Несмотря на это, вы стали искусным бойцом». «Как это получилось?» — удивленно поинтересовалась Эовин. Он выглядел искренне польщенным. «Сочту это за комплимент». «Я всего лишь констатировала факт». «Я получил всестороннее образование и отличную подготовку», — резко помрачневшим голосом сообщил он. «Скоро проверим, так ли хорошо вы готовы». Эовин снова нанесла мазь на рану и снова наложила повязку. «Сейчас поедим, переупакуем вещи и отправимся на поиски. Не стоит тащить с собой слишком много». Покинув лагерь, они двинулись в путь в умеренном темпе. Эовин держалась рядом с Харадом строго и шла чуть впереди, чтобы он не забегал далеко и берег силы. Он не стал возражать, но то и дело недовольно косился на Эовин, хотя нетерпение и беспокойство за Гвидиона гнали вперед. Он прекрасно понимал, что ничем не поможет принцу, если упадет без сознания или окажется не в состоянии поднять оружие. Шли молча. Эовин думала о том, с чем им придется столкнуться. Найдут ли они Гвидиона? Смогут ли освободить его? А что, если принц уже давно мертв? Эовин решительно тряхнула головой. Нет, это точно неправда. И дело тут не в том, что он являлся наследником престола, и не в том, что таким образом она провалила бы операцию. А она никогда не проигрывала. Просто парень успел ей понравиться. Иногда казался чересчур высокомерным, но в целом был удивительно приветливым и галантным. А еще Харат был искренне предан ему, что, пожалуй, в главной степени говорило в пользу характера молодого принца. Он стал бы хорошим правителем. Если, конечно, им удастся доставить его в Белентор в целости и сохранности. «Как вы оказались на службе у Гвидиона? Как попали именно к нему?» — спросила Эовин, чтобы отвлечься от мучительных размышлений. «Ничего особенного». Судя по выражению лица, Харрод испытывал благодарность за то, что она решила нарушить молчание. «Я сам из влиятельной семьи, отец, уважаемый военный. В молодости он был удостоен нескольких крупных наград во время боевых действий против Хоригана. Позднее дослужился до звания генерала. Я без сомнений пошел по проторенной дорожке. После окончания базовых курсов и прохождения специальной офицерской подготовки я успел послужить в нескольких местах, но долго нигде не задерживался. Вскоре отец скоропостижно скончался, и мать настояла на моем возвращении домой». Он пожал плечами. «А Гвидиону как раз понадобился боевой инструктор. Так и совпало. Я был старше примерно на 6 лет. Вскоре мы стали неразлучны». Харрод усмехнулся. «Думаю, наши матери впоследствии пожалели об этом решении». Прозвучало это так, словно они еще и развлекались вдвоем. «Полагаю, вашей матери было нелегко снова отпустить вас». «Она понимала, что это необходимо». Он слегка дернул плечом. «Наша семья всегда оставалась верна короне. К тому же она не одна. С ней осталась моя сестра». «Вот как!» Эовин удивленно смотрела на него. Почему-то до сих пор она не задумывалась, что у Харрода может быть семья, и сейчас пыталась представить его чьим-то братом и сыном. «А сестра старше вас или младше?» «Младше». Харрод задумчиво улыбнулся. «Как я слышал, она уже вышла замуж, и у нее даже родился сын. До сих пор не верится», — покачал он головой. «Скоро увидите своего племянника», — попыталась подбодрить Эовин. «Да, точно». Очевидно, Харрод был искренне привязан к близким, и Эовин даже слегка ему позавидовала. «Что будете делать, когда доберемся до Беллинтора?» «Не знаю. Наверное, останусь с Гвидионом. Может, после коронации он найдет мне новое место. А вы куда направитесь?» Мужчина с любопытством посмотрел на нее. «Посмотрим, куда ветер подует». Эовин смотрела прямо перед собой. Она всегда гордилась собственной независимостью, старалась нигде не задерживаться, никому не привязываться, не терпела ограничений. Она сама этого хотела, сама строила свою жизнь в соответствии со своими представлениями. Однако это внезапно показалось ей странно пустым, как будто из-за такого образа жизни она упускала что-то очень важное. «Я думал, в Беллинторе находится ваш родовой храм», — удивленно заметил Харрод. «Ну да, так и есть», — кивнула Эовин. «Просто я редко задерживаюсь там надолго, хотя, в принципе, всегда есть чем заняться. Кроме того...» — она старалась говорить ровным тоном. «После ситуации в Зинде моя репутация немного пострадала». «Вас не в чем упрекнуть», — решительно воскликнул Харрод. «Я с удовольствием поручусь за вас». Эовин польщенно улыбнулась. «Благодарю. Но, может, так даже лучше. В любом случае, у меня есть и свои планы». «Туманная граница», — догадался он, тревожно уставившись на нее. «Это слишком опасно. Даже для вас». Эовин сжала губы. «А вам-то что до этого?» И тут же почувствовала на себе обжигающий взгляд. Секунда, две, три. Наконец он молча выдохнул. Эовин испытала облегчение и разочарование одновременно. Через некоторое время она заметила, что шаги Харрода замедляются, и он все чаще судорожно ловит ртом воздух. Эовин обеспокоенно покосилась на его грудь. Пусть рана и не кровоточила, но все равно его силы явно были на исходе. «Впереди полянка, можно будет отдохнуть», — указала она куда-то между деревьев. «Нет», — решительно покачал головой Харрод. «Со мной все в порядке». Если вы упадете в обморок, понадобится гораздо больше времени, чтобы восстановиться и окрепнуть. Поэтому делаем привал», — строго припечатала она. «Такими темпами мы никогда не найдем Гвидиона, если это вообще возможно». Харат разочарованно покачал головой и отвел глаза. «Они могут быть где угодно. Ошибемся на пару метров и пройдем мимо, даже не зная, как близко мы оказались к цели». «Не пройдем», — спокойно возразила Эовин. «Как вы можете быть так уверены?» «Птицы обычно летают по прямой. Я проследила за ней, видела, куда она направляется. Сейчас мы движемся в правильном направлении, так что рано или поздно наткнемся на Гвидиона». «Мы-то не птицы», — оглянувшись, заспорил он. «Сколько раз мы уже сворачивали, делали крюки, поскольку иначе было просто не пройти». «Мы на верном пути», — упрямо повторила Эовин. «Откуда такая уверенность?» Она вздохнула. «Я использовала заклинание, которое помогает отследить Гвидиона. Сейчас как будто невидимая лента тянет меня туда, куда нужно». Харат тяжело опустился на пол. «Почему же вы сразу не сказали?» Эовин села рядом с ним. «Я не знала, сработает ли это и как долго продлится эффект. К тому же...» — она криво усмехнулась. «Я никогда сразу не раскрываю карты». Харат расхохотался. «Вы просто невероятная!» «Знаю», — подтвердила Эовин, и лукаво ему подмигнула. «Нет, серьезно!» Мужская рука накрыла ее ладонь. «Я никогда не встречал такой женщины, как вы». От его взгляда девичье сердце забилось гораздо чаще. «Сочту за комплимент, хотя и не знаю, с какими женщинами вы общались до меня». Эовин потянулась. «Не надо, пожалуйста», — тихо попросил он. «Чего не надо?» Она удивленно посмотрела на Харада. «Вы держите меня на коротком поводке. Не отпускаете. Но и не подпускаете ближе». Эовин решительно взяла его за руку и поднялась. «Видимо, вы очень устали, а из-за ранения ваши эмоции слегка помутились. Иначе вы вряд ли забыли бы свой же совет». Вопросительно уставившись на нее, Харад прищурился. «Троните хоть пальцем, и вам придется худо». «Эовин!» — она поджала губы. «Я поклялась, что доставлю вас и Гвидиона в Беллинтор целыми и невредимыми. Именно это я и собираюсь сделать. Ни больше и ни меньше». Он опустил голову. «Мне очень жаль». Когда Харат снова поднял на нее взгляд, на его лице была написана грусть. «Я и сам не собирался ни в коем случае сближаться с вами. Вы правы, я, похоже, не совсем в своем уме». Он вытер пот со лба. «На самом деле, я хотел поблагодарить вас. Вы спасли мне жизнь, и я никогда этого не забуду. Неважно, как закончится наше путешествие». Эовин порылась в своей сумке в поисках чего-нибудь съестного. «Я скажу, как оно закончится», — проговорила она, не оглядываясь на Харада. «Мы спасем Гвидиона, и я доставлю вас обоих в Беллинтор». «И после этого наши пути навсегда разойдутся?» «Да». Эовин закрыла глаза и глубоко вздохнула. К счастью, Харад в этот момент не мог видеть смятение, которое вызвало в ней одна мысль о скором расставании.